рассудительно имей сердце при помыслах находящих, и они пооблегчатся у тебя. Кто боится их, того расслабляют они тяжестью своей. Боящийся воздействий вражеских обнаруживает, что не имеет веры в Бога. Немеренье себя и почитание себя невеждой показывает человека, который не поблажает страстям, чтобы творить волю их, а творит волю Божию. А желающий сказать слово свое при многих обнаруживает, что страха Божия нет в нем. Страх Божий есть страж и помощник для души, охранитель внутреннего, владычественного ума в деле истребления всех врагов его. Ищущий чести Божией старается отогнать от себя нечистоту. Разумное себе попечение отсекает страсти, ибо написано: «Попечение найдет на мужа мудрого». Впадет попечение мужу смысленно, безумней же размышляют злое. Заболевший познает цену здравия. Венчаемый венчается за то, что победил врагов царя. Есть страсти, есть и добродетели. Но если мы унывливы, ленивы, то явно, что мы как предатели. Мужество сердца есть помощь для души после Бога. Как уныние, разленение, есть помощь злу. Сила желающих стяжать добродетели вот в чем. Чтобы, если падут, не малодушествовать, но опять воспринимать попечение спасений. Орудие добродетели и суть — телесные труды с разумом. Порождение страстей бывают от нерадения. Неосуждение ближнего есть стена ограждения для разумно ведущих брань, осуждение же его разоряет сию стену в неразумии. Попечение о языке явным делает, что человек такой из деятельных, а необуздание языка означает, что он не имеет внутри себя добродетели. Милостыня, с разумом творимая, рождает презрение имущества и руководит к любви, а немилостивость означает, что нет в человеке добродетели. Благостность рождает чистоту, а развлечение, трата на развлечение и удовольствие рождает страсти, и жестокосердие рождает гнев. Ненавидеть развлечение есть подвиг душевный, а скудость есть подвиг телесный. Любовь к развлечению есть падение души, а безмолвие с разумом есть исправление ее. Насыщение сном есть растревожение страстей в теле, а бдение в меру есть спасение сердца. Многоспание утучняет сердце, бдение же в меру утоншает его. Лучше спать в молчании с разумом, чем бодрствовать в суесловиях. Плач изгоняет все худости без тревог. Щадение, небиение, неуязвление совести ближнего рождает смиренномудрие. Слава человеческая мало-помалу рождает гордость. Любовь к простору, нестеснению себя лишениями, изгоняет ведение, а воздержание чрева смиряет страсти. Похотение яств возбуждает их без труда. Украшение тела есть разорение души, попечение же о нем в страхе Божьем хорошо. Внимание к суду Божию рождает страх в душе, а попрание совести исторгает добродетели из сердца. Любовь к Богу прогоняет нерадение, а бесстрашие возбуждает его. Хранение уст восторгает ум к Богу, если молчать с разумом, а многословие рождает уныние, разленение и умоиступление. Уступление своей воли ближнему означает, что ум имеет в виду добродетели, а удерживание своей воли в сношении с ближним показывает невежество. Поучение в страхе Божьем сохраняет душу от страстей, а говорение словес мирских омрачает душу, удаляя ее от добродетелей. Вещелюбие возмущает ум и душу, а отречение от всего обновляет их. Молчание, если молчишь, чтобы не высказать помыслов, показывает, что ты ищешь чести мира и славы его срамной. а кто с дерзновением, не жалея себя, высказывает свои помыслы пред отцами своими, тот отгоняет их от себя. Что дом, не имеющий дверей и окон, который какое ни захочет присмыкающийся, входит свободно, то человек трудящийся и не хранящий труда своего. Как ржа снедает железо, так честь человеческое сердце, если оно сочувствует ей. Как плющ, сплетшись с виноградом, уничтожает плод его, так тщеславие уничтожает труд монаха, если он увлекается им.